Эпилог. 3 месяца спустя. Эйприл и Болта, ее жених, опаздывали к обеду. Для таинственного жениха, которого никто до сих пор не видел, оставили место рядом с Эйприл за высоким столом. Все оделись нарядно, кроме Дэнни, который, впрочем, не хотел расставаться с рабочим шкафом. На спине у него значилась микроколония Кадьяк, на переднем кармане было вышито его имя. Китти, возобновив свой бизнес, привлекла и его. Для починок ее услугам прибегли несколько старых клиентов, и она уже зарабатывала по 5 одиков в день, которые ежевечерне бросала в суповой горшок Дэнни. От бурных приветствий софамильников уши у него каждый раз становились багровыми, и Богдан не имел против этого никаких возражений. «В ожидании Эйприл хочу сообщить вам свежие новости», — сказал Кейл. «Боюсь, что не очень хорошие. Недавно мне звонил Роджер Бидл. Сказал, что больше они ждать не могут. Если мы не вернем Хьюберта в ближайшее время или хотя бы не продвинемся в этом направлении, они договорятся со следующим по списку чартером. На все про все у нас 60 дней, а в случае неудачи наши планы на слияние рухнут». Среди общего молчания Кейл сел на место. Внутренний корпус не пожелал даже знать, что ментор находится у них в заключении. Двери зеленого зала открылись, но это оказалось не Эйприл, а Сара с едой на тележке. Кейл сделал знак войти. «Давайте-ка начинать». Обед был невеселый. Софамильники ковырялись в тарелках, еда стыла. «По крайней мере, замужество Эйприл добавит нам еще одного человека», — сказала Меган. Ей никто не ответил, даже Биджи. Все опасались худшего. Когда 2 члена таких неравноценных чартеров, как Кадьяк и Болта, вступают в брак, супруг из меньшего чартера, как правило, переходит в больший. Эйприл отказывалась говорить о своих намерениях, и никто не знал, готова ли она уйти из родного чартера, а спросить ее прямо ни у кого не хватало духу. С самого съезда она держала свой брачный проект в секрете, не говорила даже, как зовут ее жениха. У чартистов просто в голове не укладывалось, что Эйприл, их Эйприл, способна бросить Кадьяков в критическом положении. Ведь после ее ухода количество членов упадет ниже положенного по статусу уровня. Кто угодно, только не Эйприл. И что же будет с магазином, который она арендует? Когда она наконец вошла, ее узнали с трудом. Не только потому, что она модно оделась и сбросила кругленьких 20 лет. Все знали, что Болта оплатили ее омоложение. Эйприл, как видно, прошла еще курс боди-скульптуры и стала просто красавицей. Смущенная, она улыбалась всем Кадьякам. За ней шел мужчина, выше ее ростом, в модельном темном скафе с голубыми и синими полосами. Он тоже смущенно улыбался, демонстрируя хорошие зубы. Вот он какой счастливчик. Кадьяки провожали его и Эйприл оценивающими взглядами. Вслед за ними вошел еще один человек, тоже в цветах Болта, низенький, неприглядный и без улыбки. Когда эти трое дошли до высокого стола, страшная правда о замужестве Эйприл и причина ее молчания стали ясны как день. Ее брак представляет собой не пару, а триаду. Теперь уж она точно уйдет от них к Болта. «Ты не мог бы поставить еще прибор?» — сказала Эйприл Луису, дежурному официанту. Тот закрыл рот и побежал выполнять поручение. Эйприл ждала, держа за руки обоих Болта. «Извините за опоздание. Хочу представить вам моих мальчиков. Это Брэд, это Том. Мы принесли чудесный десерт, он сейчас в холодильнике». Десерт, шоколадно-клубничный торт, был съеден в таком же угрюмом молчании, которое Эйприл безуспешно пыталась заполнить своим нервным весельем. Богдан бросил на стол салфетку и встал. За эти 3 месяца он подрос сантиметров на 10. Голос у него стал звучать ниже, над губой пробивались усики. «Ты куда?» – спросил Расти. «Попробуй отыскать Хьюберта». Все уставились на него, а Расти снова задал вопрос. «Как ты собираешься это сделать?» «Честно говоря, понятия не имею, но это все равно. Сдохну, а найду его». Богдан обменялся прощальным рукопожатием с Брэдом и Томом. «Эйприл, поздравляю от всей души. Ты молодчина. Вы не волнуйтесь», – добавил он в адрес всего чартера, остановившись у двери. «Все у нас будет отлично». Мэри Скарлетт спустилась на лифте в бункер. Эллен как раз достали из бака, чтобы прогреть под лампами. Она лежала на мате лицом вниз. Бедра младенческого тельца прикрыты полотенцами, гигантская голова повернута на бок. Здесь же присутствовали доктор, медсестра Дженни и Синди. При виде сестры Синди возвела глаза к потолку, и Мэри прекрасно ее поняла. Этот несносный коротышка опять притащился говорить о делах. «Старт придется отложить на 11 месяцев». «Но что значит такая задержка для путешествия длиной в 1000 лет?» «Мар Миви», — донесся из динамика в голос Эллен. «Вы же знаете, я не могу повернуть голову. Стойте так, чтобы я вас видела». «Да-да, извините». Миви снова стал перед головастым младенцем. «Так вот, говорю я, «Слышу я хорошо, только вижу вас не всегда. Но все равно слишком часто, по правде сказать. Я поставила вас руководить ПЗС, потому что не хочу сама заниматься проектом ежеминутно. Вот и руководите, договорились?» «Можете на меня рассчитывать, Эллен», – с поклоном ответил Миви. «Я только хочу, чтобы вы утвердили...» «Сколько раз я должна повторять? Спрашивайте кабинет, не меня». Появилась директриса кабинета, а следом Лира, ментор, недавно нанятый Эллен на службу. «В это время года боярышник просто увешан плодами», – тоскливо воскликнул Миви. «Окрестные птицы должны быть счастливы», – сердито окликнулась Эллен. Наденец взял кулачки и весь покрылся красными пятнами. Доктор сделал знак Дженни. «Такой милый визит, епископ. Приходите еще, да?» Коротышка, ворча что-то, вышел. Доктор и Дженни поместили Эллен обратно в бак. Там ее громадная голова плавала, не испытывая никаких неудобств. «Какой неприятный все-таки человек», — заметила Синди. «Он хочет как лучше, но надоедает ужасно». «Ну как, Лира?» — обратилась Эллен к новому ментору. «Покажем Линам сюрприз, который мы им приготовили в студии». Ментор в образе миниатюрной девушки хотел что-то ответить, но Синди опередила его. «Погодите, Мэри сегодня не сможет прийти». «Как же так, Мэри?» «Извините, у меня сегодня назначена одна встреча». «Одна встреча», — фыркнула Синди. «Она к Фреду собирается. На свидание. Видите, как она вырядилась?» «О-ля-ля», — воскликнула доктор. Мэри зарделась. «Я просто хотела попрощаться с вами до завтра». «Значит, сюрприз подождет», — решила Эллен. «Передай Фреду наш нежнейший привет». «Да, чуть не забыла. Делом Фреда в помощь Маркусу займется кабинетный юрист. Пусть Фред предупредит Маркуса о его скором звонке». Это была по-настоящему хорошая новость. Мэри прошла через скрупулезнейший сканер внукоровской тюрьмы в Прово, штат Юта. При каждом визите сюда дежурные расы встречали ее по-разному. Иногда они воздавали должное подвигу, совершенному ею и другими евангелинами. Иногда она лишь напоминала им о позоре, которым их покрыл ее муж. Ее проводили в так называемую семейную веселушку. Фреда должны были привести через 5-10 минут. Мэри, пройдя по грязному ковру, села в замызганное кресло. Обстановка не лучше, чем в какой-нибудь общаге для бедных. На стенах, голых и сырых, даже календаря нет. Либидо среди всего этого съеживалась, как пищевая обертка. Да, в общем, и к лучшему. Фред еще при первом свидании поставил четкие границы всему, что будет происходить в этой комнате. Мэри хорошо помнила, как это было. С него сняли наручники, закрыли за ним дверь. Мэри стояла посередине, и не заметить ее в этой маленькой камере было крайне трудно. Однако Фред сначала прошелся вдоль двух стен, разглядывая покраску. Потом исследовал дверь, закрытую только на щеколду, не на замок. Глаза его метали молнии. Он впервые за 3 недели остался наедине, и он ее еще не простил. «Привет», — сказала она. «Может, поговорим?» «Это место и мне не внушало уверенности, поэтому я обратилась к твоему Маркусу, и он сказал, что здесь нет ни камер, ни микрофонов, ничего такого. Если обнимешь меня, об этом никто знать не будет». Но он не обнял. Даже слова ей не сказал. Только закатал рукав и поднес к глазам свою бледную руку. «Милый», — сказала она, — «я знаю, что ты теперь полностью колонизирован. Как и я, и весь Чикаго, и 2/3 нашей страны. Никто от этого не в восторге, но многие согласны, что вошки гораздо лучше, чем слизняки». Фред хлопнул себя по лбу. Раньше он никогда так не делал, и это обеспечило ему полное внимание Мэри. Довольный этим, он раскинул руки, как бы охватывая незримую аудиторию за стенами камеры, и сказал спокойно, но властно. «Мы с женой для вас представление устраивать не намерены». Фреда привели. Мэри встала, сделала ему навстречу пару шагов. «Здравствуй, Фред». Он молча сел на кровать. Только его глаза говорили, как он по ней скучает. Мэри вернулась к креслу. Они поговорили о доме, о его деле, о судебном процессе, как всегда. Сегодня Мэри принесла очень важную новость, но не знала, как сообщить ее Фреду. «Эллен Старк говорит», — начала она, но Фред потемнел при одном этом имени. «Она говорит, что юрист ее кабинета будет защищать тебя вместе с Маркусом. Говорит, что...» «Нет», — отрезал ее муж. Кровать посередине провисла. Они лежали лицом к лицу, не касаясь друг друга, и говорили одними глазами, как всякий раз. Фреду не терпелось высказаться первым. Его взгляд рассказывал о целой череде неприятных инцидентов и даже страх там сквозил. Он страдал от одиночества, от унижений, которым подвергался в тюрьме. Мэри едва сдерживалась, так ей хотелось его обнять. После часа такой беседы Фреду стало немного легче. Он блаженно зевнул и поднял бровь, показывая Мэри, что теперь ее очередь. Та старалась не слишком показывать, как она счастлива. Спасение Эллен из клиники до сих пор было у всех на устах, и евангелины вновь оказались в центре внимания. Мало того, благодарная Эллен решила разработать евангелинскую глаголь для сериалов, посвященных этому типажу. Имит еще не закончен, а все крупные студии уже рвутся приобрести его. Голубая Гагара заказала 1000 копий. 4 ступени на прошлой неделе – 500. Все 10 тысяч экземпляров ограниченного издания будут распроданы еще до официальной даты выхода в свет. Но и это еще не все. Весь доход от продажи имитов «Белый день», собственная студия «Эллен», будет отчислять фонд Ренаты Картер и Александры Перри для обучения и омоложения Евангелин. И это еще не конец. Эллен дарит по одной Гологоле Мэри, Синди и другим работавшим в клинике Линам. У меня будет своя Гологоле, Фред, и она уже включена в сценарий «Шелковой Шерли». Ты хоть представляешь себе, как это выгодно? Я за месяц столько не получаю, сколько она приносит за один день. Понимаешь, что это значит? Что мы с тобой, Фред, обеспечены на всю жизнь. Когда ты выйдешь отсюда, найдем квартиру получше. Сможем поехать, куда захотим, и не возвращаться, сколько нам будет угодно. Это значит... Перед Мэри вдруг возникла Рената на своем травяном ложе. Это все еще случалось с ней раз по 10 на дню. Мэри прослезилась, оплакивая ее. И Хэти тоже, и Алекс, даже Релли. Не потому, что он был тяжело ранен. Он уже поправился и вернулся на службу. А потому, что Релли такой безупречный раз. Вынужденная оплакать столько людей, Мэри свернулась калачиком на кровати и промочила покрывало слезами. Ей очень не хотелось устраивать вошкам такой спектакль, но справиться с собой она не могла. А Фред просто лежал рядом и мучился. Они вздремнули немного, все так же не соприкасаясь, но дыша в такт. Проснувшись, Мэри увидела угрюмый взгляд Фреда. Он показал на себя и, нарушая свое же суровое правило, дотронулся до нее. Взял ее руку в свои лапищи. Эти холодные руки пронизали ее током, и она не разобрала, что такое он чертит пальцем ей на ладони. Лишь после повтора она узнала иероглиф «обязательства» с подтекстом «честность и неоплаченный долг». Когда Мэри подняла на мужа глаза, он втянул щеки и прижал палец к носу. Она едва удержалась от смеха. Не дать не взять гуш. Но Фред не шутил. Он пытался передать что-то очень важное. Он снова ткнул себя в грудь. «Обязательность, честность, неоплаченный долг». «Последний дубль очень хорош, Марс Карланд», — сказал режиссер в микрофон. «Давайте-ка вернемся к удивлению, сидя». Мэри в записывающем кабинете «Белого дня» села на табурет, сделала вдох, выбросила из головы все ненужные мысли. «Готово. Я слышал, Лина, с тобой случилось несчастье». Мэри удивленно подняла брови. «Отлично. Перейдем к удивлению, вставая». «Я готова». «Лина, Мар Додер умер». Мэри скочила на ноги. «Прекрасно. Удивление мнимое». «Я готова». Перерыв на кофе. Мэри сняла шлем, потрясла волосами. Выйдя из кабины в холл, она встретила Синди и Джорджину. «Не знала, что быть актрисой так трудно», — сказала Синди. «Вы над какими каскадами работаете?» — спросила Джорджина. «У меня удивление. А я возбуждение изображаю». «Ну, это для тебя должно быть проще простого», — засмеялась Джорджина. «Правда? Почему же тогда оргазм перепал тебе?» «Оргазм сидя», — передражнила режиссера, завела Синди. «Хорошо, хорошо. Теперь оргазм стоя». Сестры, глядя друг на друга, расхохотались. Смех глупый. Эллен, в отличие от них, не смеялась. Ее голос раскатывался по холлу гневным крещендо. Мэри хорошо представляла себе ее покрасневшее лицо в баке. Лины, как одна, повернули в офис, на помощь. Эллен Муляж, высокая стройная женщина, приперла к стенке делового партнера Кларити. Та встретила Евангелин с нескрываемой радостью, но Эллен зарычала. «Минуту, не видите, что мы заняты?» «Извините», — сказала Синди. «Мы пойдем, пожалуй», — сказала Джорджина. «А обещанный сюрприз когда будет?» — спросила Мэри. Эллен опешила, заслонила лицо руками и, заметно успокоившись, предложила. «Может, прямо сейчас?» Евангелины согласились и вышли из офиса следом за ней. «Спасибо», — одними губами выговорила Кларити. Эллен повела их в монтажную. «Она готова процентов на 60. Подтекстовый механизм плохо отлажен, крупные планы требуют серьезной доработки. Но что вы о ней скажете?» В комнате появился имит с рабочим именем Лина, в сине-голубом скафе, напоминающем униформу полезных людей. Она вполне укладывалась в нормы типажа, хотя носик, пожалуй, был сдернут слишком задорно, брови слишком тщательно вычерчены, бюст и бедра круглее, чем надо. «Сестры», — сказал имит с широкой улыбкой, демонстрируя записанное Мэри удивление узнавания. Эллен суетилась вокруг своего творения, диктуя замечания ментору Лире. «Ну, зашибись. Знаете, сколько съемочного времени мы сэкономили, склеив вас троих вместе? Эх, все бы актеры клонами были». Мэри, обхватив себя руками, смотрела, как имит исследует студию, как подразнивают свою копию сестры, как их клиентка постепенно начинает забывать свою жуткую смерть. Удивление – счастье. Радость неожиданная.